Восток – дело хитрое. На моей родине обучение врача продолжается 40 лет. Наверняка у вас возникнет вопрос: это когда же он лечить-то будет, если столько лет учится? Отвечаю: откуда я знаю? Я-то пока только учусь, и сейчас, проучившись в нашей школе 30 лет, только-только третий курс закончил. А за это время стал трижды доктором разных наук, профессором, академиком, и около 2 миллионов больных за это время восстановили здоровье. Так что ученичество ученичеству рознь. Хотите, слегка приоткрою завесу? Так вот, один из предметов, который изучает восточный врач, это помощь больному на расстоянии. С экстрасенсами не путать. Заранее разрешите оговориться. Через фотографию не лечу, воду, мази, клизмы не заряжаю, антенны, локаторы, гвозди и другие приборы для ловли блох, извините, всяких там энергий, на голове не устанавливаю. А что же тогда делаю? Сейчас расскажу. Конечно, специально буду утрировать, так что буквально не понимайте, но суть все-таки сохраню. В старину на Востоке, когда, скажем, женщина заболевала, к ней звали доктора. Теперь представьте, он приходит и что видит? Сидит дама в паранже, вся закутанная, как в чехле. Он не то что прикоснуться к ней, смотреть на нее не имеет права. Не дай бог увидит лицо или руку, тут же голову снесут. Восток – дело тонкое. Но и как же тогда ее лечить? И постепенно врачи на Востоке научились не только диагностировать, но и лечить на расстоянии, не прикасаясь к пациенту. Это искусство совершенствовалось много тысячелетий и теперь преподается в нашей школе. Только на обучение диагностированию уходит 12 лет. Это я рассказываю, откуда произошли бесконтактная диагностика и лечение. А как этот ремонт делается? Пожалуйста, расскажу. У меня от вас секретов нет. Слегка напрягите позвоночник. А теперь по всему позвоночнику пропустите импульс, легкое напряжение, чтобы все мышцы подтянулись назад, как будто вы крылья расправили. Что произошло с вашим дыханием? Если теперь сделаете выдох, воздух выйдет с некоторым шумом, хрипловато. Теперь еще раз напрягаем, отпускаем. Сразу волна уходит вперед, как будто бросили в воду камушек, и волны побежали по водной глади. Эти импульсы накапливаются внутри, и возникает образ энергетического столба, такого слегка голубоватого цвета. У человека, с которым так работаешь, это вызывает ответную реакцию. Понятно? Видите, все очень просто. Вот так работаю и постепенно вхожу в такое состояние, как будто в этот момент я оказался рядом со своими близкими родственниками, которых не видел много месяцев. И будто все они собрались в родительском доме, и мы все сразу обнялись. Не по одному, а все вместе. И внутри возникает ощущение огромного родного объятия. Но это я так чувствую. А как чувствуют другие, не могу сказать. Постскриптум. Уважаемые читатели, мы решили, что вам будет интересно почитать стенограмму занятия, где слушатели делятся своими ощущениями. Вы не против? Слушательница. Тепло было, покалывание. Такие легкие, непроизвольные сокращения мышц, пульсация, состояние расслабления. Потом меня стало покачивать, и появилась такая истома во всем теле. И вообще, сейчас ощущение, что я как будто нахожусь в другом измерении. Мирзакарим. Спасибо. Другая слушательница. У меня было очень сильное ощущение расширения всего тела, и меня тянуло вверх, ощущение необыкновенного блаженства и в то же время желание идти все выше и выше. Хотела что-то сбросить с себя, не могу сказать, что конкретно, но что-то, что мне мешает двигаться. Мирзакарим, спасибо. Третья слушательница. У меня появилась за грудиной боль, но боль какая-то щемящая. В общем-то, на боль как таковую не очень похожая. Первая мысль была, наверное, сердце. Потом у меня по позвоночнику начали проходить волны. Возникла приятная вибрация. Вся реакция именно со стороны позвоночника. Вот тогда я поняла, что это не сердце, а что-то другое. Мирзакарим. Хорошо, спасибо. Теперь для чего это делается? Для чего этот импульс передается? Для чего вообще делается массаж позвоночника? От позвоночника идут нервные окончания ко всем частям тела, ко всем внутренним органам. Это вы знаете. Когда мы позвоночник массируем, то повышаем активность всей нервной системы. И таким способом массировать можно вообще любую точку тела. Как вы думаете, к развитию интуиции это может иметь отношение? Вы очень догадливы. Я рад. Теперь все ясно? Да ничего вам не ясно. Потому что совсем не для этого аутомассаж нужен. Во всяком случае, не только для этого.